Глава вторая. Предлог. Странная жизнерадостность охватила меня, когда я после урока испанского направлялась в столовую, и не только потому, что я держалась за руки с самым потрясающим парнем на планете, хотя, конечно, и поэтому тоже. Может, это случилось от того, что мой приговор отменили, и я снова была свободной женщиной, или, может, я вообще тут ни при чем? Может, причиной была та атмосфера свободы, которая распространилась по всей территории школы. Ощущался скорый конец учебного года. Особенно это чувствовали выпускники. Нервное возбуждение витало в воздухе. Свобода была так близка, ее можно было потрогать и попробовать на вкус. Ее знаки были повсюду. Стена столовой была вся обклеена плакатами, а на мусорных урнах красовались разноцветные юбки из развивающихся рекламных флаеров. Там были рекламные листовки, напоминающие купить школьный ежегодник, сообщающие о собраниях, объявлениях и крайних сроках на заказ платьев и шляп с кисточкой яркие неоновые расцветки, агитационные младших классов на выборы в администрацию, а также зловещие, увитые розами рекламы выпускного бала. Выпускной вечер состоится уже на следующих выходных. Но я получила от Эдварда железное обещание, что больше никогда не заставит меня туда идти. В конце концов, у меня уже будет этот человеческий опыт. Нет, должно быть, именно личная свобода так открыляла меня сегодня. Окончание учебного года не принесло мне той радости, которую чувствовали другие ученики. Стоило мне только подумать об этом, и я начинала нервничать до тошноты. Так что я старалась не вспоминать об окончании школы. Но избежать разговоров совсем было невозможно. Эта тема была самая актуальная. «Ты уже разослал приглашение?» – спросила Анжела, когда Эдвард и я уселись за наш столик. Ее светло-коричневые волосы были собраны в небрежный хвост, а не в обычную гладкую прическу. Ее взгляд был немного безумен. Элис и Бен уже сидели за столом рядом с Анжелой. Бен был погружен в чтение комиксов, его очки сползли с тонкого носа. Элис внимательно изучала мой скучный прикид. Обыкновенные джинсы и футболка. Под ее взглядом я почувствовала себя неловко. Наверное, в своем воображении она уже переодела меня. Я вздохнула. Мое равнодушие к моде было вечной ее занозой. Если бы я ей разрешила, она бы с радостью переодевала меня каждый день, даже несколько раз на дню, как какую-нибудь огромную объемную бумажную куклу. «Нет», — ответила я Анжеле, — «не вижу смысла. Рене знает, когда у меня выпускной. Кого мне еще приглашать?» «А ты, Элис?» — Элис улыбнулась. «Все сделано». «Повезло тебе», — вздохнула Анжела. «У моей мамы 1000 двоюродных родственников, и она ждет, что я лично от руки напишу каждому приглашение. Чувствую, я получу кистевой тоннельный синдром». Но дальше откладывать некуда, и это приводит меня в ужас. «Я могу тебе помочь?» Вызвалась я. «Если ты, конечно, не против моего ужасного почерка. Чарли это понравится». Краем глаза я заметила улыбку Эдварда. Ему это тоже понравится. Я выполняю условия Чарли, и никаких вервольфов. Анжела была довольна. «Это так мило с твоей стороны. Скажешь мне, когда можно зайти?» «Я планировала сама к тебе прийти, если ты не против. Меня уже тошнит от дома. Чарли освободил меня прошлым вечером», — с усмешкой объяснила я хорошую новость. «В самом деле?» — спросила Анжела. Ее обычно спокойные карие глаза слегка осветились восторгом. «А ты говорила, что наказана на всю жизнь?» «Я удивлена еще больше, чем ты. Я была уверена, что он не освободит меня, по крайней мере, до окончания школы. Это же здорово, Белла, надо что-то это отметить. Ты не представляешь себе, как классно это звучит». «Что мы будем делать?» — задумчиво проговорила Элис, и ее лицо просияло от подвернувшейся возможности. Обычно задумки Элис были слишком грандиозными для меня, и сейчас по ее взгляду я поняла, что она задумала нечто из ряда вон выходящее. «Элис, о чем бы ты ни подумала, и я сомневаюсь, что до такой степени я свободна». «Свобода есть свобода», – отрезала она. «Я тебя уверяю, что у моей свободы есть четкие границы, такие как, например, как у континентальной части США». Анджела и Бен рассмеялись, а Элис скорчила гримасу неподдельного разочарования. «Ну так чем мы займемся вечером?» – упорствовала она. «Ничем. Слушайте, давайте Пару дней подождем, чтобы убедиться, что Чарли не шутит. Все равно скоро выпускной. Так, отпразднуем на этих выходных. Энтузиазм Элис невозможно было подавить. Конечно, сказала я в надежде унять ее. Я знала, что не буду делать ничего особенного, будет разумнее не спешить. Дать Чарли возможность убедиться, что я заслуживаю доверия и веду себя ответственно перед тем, как просить его об одолжении. Анджела и Элис принялись обсуждать варианты. Бен отложил в сторону комиксы и присоединился к их беседе. Мои мысли витали далеко. Я удивилась, обнаружив, что моя свобода уже не радовала меня так сильно, как еще буквально недавно. Пока они обсуждали, чем будут заниматься в Порт-Анджелесе или в Хок-Юэме, я почувствовала раздражение. Скоро я поняла, что беспокоило меня. С тех самых пор, как я сказала Джейкобу Блэку «прощай», в лесу за нашим домом меня преследовало неприятное воспоминание и яркая картина, всплывающая перед моим мысленным взором. Оно всплывало в моей мысли через регулярные промежутки времени, словно надоедливый будильник, установленный на каждые полчаса, заполняя мое сознание видениями Джейкоба с перекошенным от боли лицом. Стоило этим картинам снова наполнить мое сознание, я точно поняла, почему не испытываю радости от всей свободы, потому что она была неполной. Разумеется, я была вольна идти куда захочу, кроме лопуш. Делать что захочу, кроме встречи с Джейкобом. Я нахмурилась. Должен быть какой-то вариант, который устроит всех. Элис, Элис! Голос Анджелы вызвал меня из раздумий. Она махала рукой перед лицом Элис, перед ее широко раскрытым пустым взглядом. Это выражение я знала и сразу поняла, в чем дело. Через мое тело, словно электрический ток, прошла волна паники. Ее пустой взгляд говорил мне, что она видит что-то, кроме столовой, что-то, что было по-своему реально, что-то надвигается и должно скоро произойти. Я почувствовала, как кровь отливает от моего лица. Эдвард раскованный и очень естественно рассмеялся. Анджела и Бен посмотрели на него, но не отрывали взгляда от Элис. Она неожиданно подскочила, как будто кто-то толкнул ее под столом. «Пришло время вздремнуть, Элис», — подразнил Эдвард. Элис пришла в себя. «Ой, простите, похоже, я замечталась». «Да уж, лучше мечтать, чем торчать в школе еще 2 часа», — сказал Бен. Элис вернулась к беседе с еще большим оживлением, только слегка переигрывала. В какой-то момент я заметила, что ее взгляд задержался на Эдварде, но лишь на мгновение, и потом она вновь посмотрела на Анжелу, прежде чем кто-то еще успел это заметить. Эдвард ничего не говорил, рассеянно играя прядью моих волос. Я с волнением ждала возможности поговорить с Эдвардом о том, что видела Элис, но после обеда мы и минуты не провели наедине. Я чувствовала, что он намеренно скрывает что-то от меня. После обеда Эдвард замедлил шаг и пошел вровень с Беном, обсуждая задания, которые, как я знала, он уже сделал. В перерывах между уроками Эдвард с нами все время кто-нибудь крутился, хотя обычно у нас с ним всегда оставалось несколько свободных минут друг для друга. Когда прозвенел последний звонок, Эдвард присоединился к Майку и другим ученикам, которые, беседуя, шли на парковку. Я шла за Эдвардом, позволяя ему тянуть меня за собой. Сбитая с толку, я слушала, как Майк отвечал на необычно дружелюбные вопросы Эдварда. Похоже, у Майка были проблемы с машиной. «Да, но я только недавно поменял аккумулятор», — говорил Майк. Он посмотрел вперед и снова осторожно на Эдварда, заинтригованный, так же, как и я. «Может, это проводка?» — предположил Эдвард. «Может быть. Я на самом деле мало что понимаю в машинах», — признался Майк. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь посмотрел мою, но я не могу заплатить Доулингу». Я открыла было рот, чтобы предложить своего механика, но быстро захлопнула его. Мой механик сейчас был занят, бегая в облике гигантского волка. «Я кое-что смыслю в этом. Могу посмотреть, если хочешь», — предложил Эдвард. «Только заброшу Элис и Беллу домой». Майк и я уставились на Эдварда, разинув рты. «Спасибо», – пробормотал Майк, придя в себя. «Но мне нужна работа, может, как-нибудь в другой раз?» «Разумеется». «Пока». Майк сел в свою машину, недоверчиво качая головой. Вольво Эдварда стояла всего в 2 машинах от Майка. Элис уже сидела внутри. «Что это было?» – спросила я Эдварда, распахнувшего передо мной дверь машины. «Просто предложил помощь». Тут Элис, ожидавшая нас на заднем сиденье, затараторила быстро-быстро. «Не такой уж ты и хороший механик, Эдвард. Может, тебе стоит прихватить с собой Розали? Ну, ты понял, чтобы не обижаться. Если Майк позволит тебе помочь ему с машиной, ну, если только потому, что будет забавно посмотреть на его лицо, если и Розали объявится, чтобы помочь. Но так как она предположительно находится сейчас на другом континенте страны, в колледже, это будет не самой лучшей идеей. Жаль. Хотя я предполагаю, что с машиной Майка ты и сам можешь справиться. Это только точно настройки хороших итальянских спортивных машин тебе не по зубам. Кстати говоря, об Италии и спортивных машинах, которые я там украла, ты все еще должен мне желтый Порше. Не думаю, что согласна ждать до Рождества».